Глава 51. Дом Данта находится на улице Санта-Маргарита. Его легко узнать по большому вымпелу с надписью «Музео Каза ди Данте». Примечание. Дом-музей Данте. Итальянский. Конец примечания. Сиена нерешительно посмотрела на вымпел. «Это и вправду дом Данте?» «Не совсем», — ответил Лэнгдон. «Данте жил за углом, а это, скорее, музей Данте». Как-то раз Лэнгдон заходил в этот музей, чтобы взглянуть на его художественную коллекцию. Она оказалась не более чем собранием репродукций знаменитых работ, имеющих отношение к Данте и созданных в разных уголках мира, однако увидеть их все под одной крышей было любопытно. В глазах Сиены вдруг заблестела надежда. «И вы думаете, в экспозиции найдется какое-нибудь старинное издание божественной комедии?» Лэнгдон усмехнулся. «Нет. Но в их сувенирной лавке продают огромные плакаты с полным текстом божественной комедии, напечатанным микроскопическим шрифтом». Она посмотрела на него слегка испуганно. «Знаю, знаю, но это лучше, чем ничего. Одна беда, глаза у меня уже не те, что раньше, так что читать мелкий шрифт придется вам». «Закрыто!» — окликнул их какой-то старик, увидев, что они подходят к двери. «Эль джорно, ди припосо!» Сегодня выходной. Лэнгдон вдруг снова охватил растерянность. Он взглянул на Сиену. «Разве сегодня не понедельник?» «Понедельник», — подтвердила она. «Но флорентийцы предпочитают отдыхать именно в этот день». Лэнгдон застонал от досады. Теперь он и сам вспомнил, как необычно устроен здешний рабочий календарь. Поскольку по уикендам доллары туристов текли более обильным потоком, многие флорентийские торговцы решили перенести день отдыха с субботы на понедельник и таким образом повысить свои доходы. К несчастью, по той же причине отпадало и другое место, на которое Лэнгдон возлагал надежды, один из его любимых местных магазинов под названием «Книжная биржа», где наверняка отыскалась бы парочка экземпляров божественной комедии. «Какие будут предложения?» — спросила Сиена. Лэнгдон надолго задумался и, наконец, кивнул. «Тут поблизости есть одно местечко, где собираются любители Данте. Думаю, у кого-нибудь из них вполне может оказаться с собой его книга. Попросим одолжить ее на минутку». «А если там тоже закрыто?» В голосе Сиены звучало сомнение. «Почти все в этом городе стараются устроить себе выходной не воскресенье». «Они не могут себе этого позволить», — уверил ее Лэнгдон. «Дело в том, что это церковь». Метрах в 50 от них, в гуще толпы, человек с сыпью на коже и золотой сережкой в ухе прислонился к стене, радуясь выпавшей ему возможности перевести дух. Он по-прежнему не мог глубоко вдохнуть, а гнойнички у него на лице, особенно на верхних веках, где кожа была особенно нежная, зудели все сильнее. Он снял свои модные очки и провел рукавом по глазам с осторожностью, чтобы не повредить кожу. Снова надев очки, он увидел, что те, кого он преследовал, отправились дальше. Тогда он собрался с силами и заставил себя пойти за ними, стараясь дышать как можно ровнее. В нескольких кварталах от Лэнгдона и Сиены, в зале 500, агент Брюдер стоял над изувеченным телом очень хорошо знакомой ему женщины с шипами на голове. Опустившись на колени, он забрал у нее пистолет и, прежде чем отдать его одному из подчиненных, предусмотрительно вынул обойму. Беременная администратор музея Марта Альварес стояла немного поодаль, она только что дала Брюдеру краткий, но весьма удививший его отчет о том, что знала о действиях Роберта Лэнгдона, начиная с прошлого вечера, включая одно сообщение, которое Брюдер до сих пор пытался как следует осмыслить. Лэнгдон утверждает, что у него амнезия. Брюдер вынул телефон и набрал номер. Его начальник снял трубку лишь после трех гудков, и слышимость была неважная. «Агент Брюдер, докладывайте». Брюдер заговорил медленно и раздельно, чтобы на другом конце линии было понятно каждое его слово. «Мы до сих пор ищем Брюдера и девушку, но тем временем произошло еще кое-что». Брюдер выдержал паузу. «И если это правда, то все меняется». Шеф мерил шагами кабинет, борясь с искушением налить себе еще виски. Он понимал, что для выхода из этого кризиса ему нужна трезвая голова. Ни разу за всю свою жизнь он не предавал клиента и не нарушал соглашения, и у него не было никакой охоты делать это сейчас. В то же время он не мог не видеть, что события развиваются совсем не так, как он предполагал, а это грозило его организации серьезными неприятностями. Год назад знаменитый генетик Бертран Зубрист явился на борт Мендация и попросил предоставить ему надежное убежище. Тогда шеф решил, что Зубрист планирует втайне завершить работу над своим очередным научным проектом, запатентовать результат и тем самым увеличить свое и без того огромное состояние. Консорциуму и прежде нередко доводилось иметь дело с учеными и инженерами, которые страдали паранойей и предпочитали трудиться в полной изоляции, дабы никто не похитил их ценные идеи. Исходя из этой гипотезы, шеф дал Зубристу свое согласие и немало не удивился, когда его клиенту стали искать люди из Всемирной организации здравоохранения. Не слишком встревожило его и то, что эти поиски проводились под непосредственным руководством и наблюдением самой главы ВОЗ, доктора Элизабет Сински. Консорциуму не впервой сталкиваться с могучими противниками. Как и было условлено, консорциум выполнял свои обязательства перед клиентом, не задавая никаких вопросов. И любые попытки доктора Сински найти Зубриста оставались тщетными на протяжении всего срока действия договора с ученым. Почти всего срока. Меньше чем за неделю до решающей даты Сински каким-то образом отыскала Зубриста во Флоренции и своей травлей довела его до самоубийства. Впервые в карьере шеф не сумел защитить клиента согласно договоренности, и это мучило его наряду со странными обстоятельствами гибели Зубриста. Он предпочел покончить с собой, лишь бы его не схватили. Что же он такое скрывал, черт возьми? После смерти ученого Сински конфисковала из его банковской ячейки некий предмет, и консорциум волей-неволей вступил с ней в отчаянную схватку во Флоренции. Оба противника не жалели усилий на то, чтобы найти... Найти что? Взгляд шефа непроизвольно скользнул к полке с тяжелой книгой, которую Зубрист подарил ему 2 недели назад, будучи уже явно не в себе. «Божественная комедия». Шеф снял книгу с полки и уронил на стол. Она упала с тяжелым стуком. Чуть дрожащими пальцами он открыл ее на первой странице и снова прочел дарственную надпись. «Дорогой друг, спасибо, что помогли мне найти правильный путь. Мир тоже вам благодарен». «Прежде всего, — подумал шеф, — мы с тобой никогда не были друзьями». Он перечитал надпись еще 3 раза, затем его глаза обратились к ярко-красному кружку, которым его клиент обвел на календаре завтрашнее число. «Мир вам благодарен?» Он повернулся и долгим взглядом посмотрел на горизонт. В тишине он думал об оставленном Зубристом видеофайле и вновь слышал голос координатора Ноултона, недавно звонившего ему по телефону. «Я подумал, что вы, возможно, захотите просмотреть его перед отправкой. Содержание этой записи весьма необычно». Этот звонок сильно озадачил шефа. Ноултон был одним из его лучших координаторов, и он никак не ожидал услышать от него такое. Кто-кто, а уж Ноултон-то прекрасно знал, чем может быть чревато подобное нарушение протокола. Поставив «Божественную комедию» обратно на полку, шеф подошел к бутылке и плеснул себе немного виски. Ему предстояло принять очень трудное решение.